Господи Вседержителю, Слове Пребезначального Отца, Самосовершенный Божий Иисусе Христе, милосердие ради беспрекладного милости Твоей, я никак уже разлучаюсь от Твоих рабов, но призна в них почивая, не оставим я раба Твоего, Всесвятый Царю, но дашь мне недостойному радование спасения Твоего, и просвети мой ум светом познания Евангелия Твоего, душу мою любовью креста Твоего обяжи. Тело же мое Твоим бесстрастием украси, мысли умири и нозе мои сохрани от поползновения. И не погуби меня со беззаконием моими, благий Господи, но искуси меня, Боже, и вразуми сердце мое, испытай меня и уверь стези моя, и верь, аще путь беззакония во мне, и отврати от него и настави меня на путь вечен. Ты бо еси путь и истина и живот, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.